с которыми нам приходится мириться. Дер тоже не отстает, вырывает сердца из тела и перекусывает их. Кровавые брызги летят во все стороны, после чего Пемброк выбрасывает изувеченный орган и бежит к следующему. Ну, зрелище не для слабонервных. Девушка и пес стоят друг друга. «О, живой! А я думал, ты в кому впал. Ни храпа, ни удара отчаянием по площади или дыма вокруг». «Уж лучше кома, чем нынешнее состояние. Впрочем, неважно. Вижу, вы собрали зрителей». «Да, я посчитал нецелесообразным вырезать тут всех под корень. Без своего бога и его апостолов социальный строй этого народа разрушен. Тут довольно шаткая религия, что держалась на плечах Светоносного и его приближенных. Так что сейчас ты видишь обычно трусливое стадо, что лишилось пастуха и покровителя». «Где же хаос тупых овец?» «Ты не понял. Вера этого народа построена на страхе. Само божество жестокое и беспринципное, несущее только смерть в качестве наказания, и никак иначе. Поощрение – лишь жизнь. Его приспешники такие же, только у них боевая мощь поменьше. Святое, так сказать, воинство, а гражданские – дойные коровы, что своим трудом получают право на жизнь». «Ага, а вот пришли мы и стерли в порошок тех, кого они считали высшей кастой. Нормально так. И сколько поколений они так живут?» «Неизвестно, никто не помнит». «Так, а вторая сторона конфликта – это кто?» «А с чего ты взял, что она есть? Из-за лабиринта?» «Из-за него, да». «Ну, смею тебя расстроить или обрадовать. Кроме них тут никого нет. Да, если ты переживаешь за ключи на следующий уровень, то у меня хорошие новости. Они использовали их для жертвоприношений. Одной царапины этим материалом хватает для летального исхода. Тут это выставили в качестве награды. Высшая честь – отдать жизнь и силы во славу божества». «Погоди-ка, выходит, их запугивали, но есть высшая награда, и она заключается в смерти?» «Именно. Тут, если погибнешь обычным способом, то навлечешь на себя и свой род позор. Однако, если твою жизнь оборвет кристальный материал, то получишь уважение посмертно, и твои родные могут рассчитывать на благосклонность божества». «Ясно. И поэтому тот хрен имел такой уровень. Опыт шел к нему?» «Ага, так и есть. Правда, материал тут ни при чем. Просто обряд проводил лично бог». «Вот мерзавец, всех обманул». «Да, и неплохо, скажу тебе, он устроился. Впрочем, почему бы и нет, у него была сила света, так что это естественно, что моб зазвездился». «Так, только это не объясняет уровень развития народа. Откуда такой прогресс?» «Прогресс как раз из желания жить. Помнишь поговорку «хочешь жить, умей вертеться»? Вот они и тут каждый день думают, как бы сохранить свою шкуру и выделиться. Постоянная конкуренция, чтобы не стать следующей жертвой. Показывали полезность, неординарность и так далее. И все это на протяжении нескольких поколений. Отсюда и прогресс». «Да, дело... Знаешь, мне кажется, теперь их все же нужно зачистить. А то, знаешь ли, неизвестно, кто будет после обновления этажа. Хотелось бы, чтобы просто дикари». «Ну, тут я не уверен. Может, просто того моба не будет. Сценарий исчезнет, а пушки останутся. Да и так ли это для тебя сейчас важно? Ты намерен пройти все подземелье сразу, так что не забивай голову». «Судя по прохождению подземелья опасностью, полная зачистка его не закрывает. Оно так и стоит, продолжая создавать мобов». «Блин, мне сейчас думать об этом совершенно неохота. Давай лучше ты сходишь к зрителям и поговоришь с ними об их судьбе, а?» «Сходить мне? Тому, кто завалил все свои предыдущие переговоры?» «На этот раз публика не пуганая, угрозы принимают за чистую монету. Так что теперь ты самый лучший кандидат». «Хреновая лесть, заставляет чувствовать себя опущенным». «Ага, опущенный на самое дно. И все равно кто-то стучит снизу. Иди уже, ждут ведь». Я направился к местным и по пути вернул всю свою защиту, включая дыма. Мало ли, среди гражданских есть идейные рабы веры. У каждого народа есть те, кому плевать на собственную жизнь, тем более сейчас, когда их прошлый владыка сгинул, и пришли мы. Сильные, сильнее прошлых господ. Беспринципные, от нас неизвестно чего ждать. К моему удивлению, народ из тех, кто находился на улице, не сбежал. Напротив, они вышли немного вперед. Среди них выделялся один экземпляр, одежда которого выглядела более качественной, артефакты развешаны по телу, а за спиной что-то напоминающее винтовку. Неужели дезертир? «Далеко не добрый день вам, господа», — поприветствовал я их. «Есть что сказать перед смертью?» В моей улыбке не присутствовало ничего хорошего, ну а зачем скрывать свои намерения? Может, они предложат что хорошее? Все же на этом их образ мышления построен. «Мы служили прошлому богу, теперь пришли вы, и он сгинул», — констатировал факт моб.